Глава 73. Голосеево в свете фонарей было похоже на сказочную деревушку. Снег ровным слоем лежал на покатых крышах частных домов. Тут и там росли ели, и в некоторых дворах они уже были укутаны электрическими пятнами цветных гирлянд. Такая же трехметровая ель стояла и горела гирляндами во дворе у Сергея Павловича. Но самого Сергея Павловича дома не оказалось. Зато знакомый джип стоял на присыпанном снегом гравии, и охранник Паша был на месте. Он открыл Виктору калитку, когда тот нажал на кнопку звонка, спрятанную от непогоды под небольшим жестяным козырьком. «О, ты!» — обрадовался Паша. «А тебя недавно шеф вспоминал». Паша завел Виктора в дом, уселись они на кухне. «Кофе?» — спросил охранник. Виктор кивнул. «Шеф через полчасика будет. Он сейчас вообще раньше 12 редко бывает. Он же теперь депутат». «Депутат?» — переспросил удивленный Виктор. «Он же помощником был». «Были выборы по новой, и народ его поддержал», — закивал Паша. «И знаешь, ему нравится. Говорит, там классные мужики есть. Есть, конечно, говорит, и те, которых надо по ночам с мостов сбрасывать, но где их нет». За воротами дома засигналила машина, и Паша выбежал. Виктор видел, как охранник открывал ворота, как во двор въехал черный «Мерседес» с государственными номерами, как из него вышел Сергей Павлович в элегантном, длинном, почти до пят черном пальто. Машина выехала за ворота, и Паша снова запер их. «Мог бы и на улицу выйти», — подумал Виктор. «О!» — воскликнул, заглянув на кухню Сергей Павлович. «А мне Паша говорит, там гость сидит. С приездом!» Он снял пальто и остался в стильном костюме черного цвета с синеватым отливом. «Сейчас мы с тобой по-мужски поздоровкаемся». Исчез на минуту, потом вернулся, выключил чайник. «Кофе будешь утром пить, а к полуночи надо пить коньяк. Здесь или наверх пойдем?» «Здесь демократичнее», — произнес Виктор, которому казалось, что его просьба лучше и проще прозвучит на кухне, чем в дорогой гостиной. «Паш, принеси коньячку!» — крикнул Сергей Павлович, потом присел за угловой столик и обернулся к Виктору. «Правильное слово. Я ведь тоже теперь демократ. Сначала в национал-демократы пошел, но там у них украинская мова важнее независимости и экономики вместе взятых. Так что пришлось стать чистым демократом. А что ты так долго в Москве торчал?» «Я в Чечне торчал, а в Москве только проездом побывал», — сказал Виктор и коротко рассказал о своих чеченских похождениях, о Хачаеве и его обещании, и о сегодняшнем телефонном звонке. 10 000, — повторил Сергей Павлович. «А может, грохнуть их, освободить пингвина, взятого в заложники, а деньги отдать на благотворительные цели?» Виктор молчал, а хозяин дома задумчиво жевал губами. Тут и Паша появился с коньячными бокалами и бутылкой Хеннесси, услужливо налил, тихо вышел из кухни. «Ну а как ты себе это представляешь?» Сергей Павлович уставился прямо в глаза Виктору. «Это ты в долг просишь или в подарок?» «В долг». «Отдавать у тебя есть чем? Может, у тебя какие-нибудь акции, желательно контрольный пакет?» На лице Сергея Павловича заиграла шаловливая улыбка. «Кредитка есть с пин-кодом. Ну, я не знаю, сколько на ней. Золота есть много. Чистое или грязное?» Виктор вздохнул. «Грязная». «Нельзя же такое народному депутату предлагать!» Сергей Павлович покачал головой. «Ладно, давай глотнем, а там и мысли какие-нибудь появятся». Выпили, и Виктору показалось, что взгляд хозяина дома словно бы заострился, стал сосредоточеннее. «А что это у тебя за шрам?» спросил Сергей Павлович, прищурившись и склонив голову к левому плечу. «Бутылку водки об меня разбили», — признался Виктор. «Федералы. А ты там случайно пленных украинцев не встречал?» «Нет, только русских». «Жаль. А то можно было бы выкупить. А русских пусть Березовский выкупает. А шрам у тебя ничего, благородный. С таким в депутаты не запрещается. Так что с твоим пингвином будем делать? Они завтра в полдень звонить будут. Уже с жалобной ноткой произнес Виктор. «Хороший ты парень!» — усмехнулся хозяин дома. «Пора бы тебе найти настоящее дело, чтобы твои мозги нормальные деньги зарабатывали. Закон улитки больше не нарушаешь? Дома-то все в порядке?» «В порядке». «Посиди минутку». Сергей Павлович поднялся и вышел из кухни. Виктор прислушался к тишине. Подумал, что в таком большом доме и тишина должна быть особой, объемной. Шаги в коридоре отвлекли Виктора. Вернулся Сергей Павлович и опустил перед ним на стол туго стянутую резинкой пачку 100-долларовых купюр. После этого он присел на свое место, взял в руки бутылку и начал наливать. На лице Виктора, сосредоточившего все свое внимание на коньяке в руке Сергея Павловича, отразился испуг. «Ты чего?» — хозяин дома пристально посмотрел на гостя. «Руку лучше не менять», — медленно проговорил Виктор, которому, как в кино, память вдруг прокрутила в ускоренном ритме день рождения Севы и то, что произошло в тот же день, чуть позже. Сергей Павлович усмехнулся. «Суеверным стал. Ну ладно». Он поставил бутылку на стол, крикнул: «Паша, иди налей!» Когда Паша вышел, Виктор остановил взгляд на долларах. «А отдавать когда надо?» — спросил он. «А вот приеду я к тебе, голый и голодный, и попрошу приютить, спрятать меня. Вот тогда и отдашь». Снова усмехнулся Сергей Павлович. «Шучу, раньше отдашь. Это твоя зарплата за год вперед». Виктор раскрыл рот, но вопрос так и не сорвался с губ, зато во взгляде он прочитал «очень легко», и Сергей Павлович снова усмехнулся. «Сделаем тебя помощником депутата по гуманитарным вопросам. Ты же у нас спец по благотворительности. Протезы помнишь?» Виктор смотрел на доллары и уже не слушал Сергея Павловича. Главное, что ему есть на что завтра выкупить Мишу. А насчет новой работы у старого шефа, может, оно и к лучшему. Сидеть дома и ждать чего-то — занятие бесполезное. Раньше он ждал возвращения Миши, теперь Миша почти дома. Надо как-то втираться в жизнь, деньги зарабатывать». «Кстати, вот тебе и первая задачка. Возьмешь у Паши телефоны журналистов, поищи какой-нибудь сиротский дом победнее и выбери десятка-два симпатичных детишек. Привезешь их сюда 30 декабря часиком к 12. Устроим им елку и раздачу подарков. И журналистов позовешь. Задание несложное?» Виктор отрицательно мотнул головой. «Да, в Киеве детишек не ищи, их уже фракции покрупнее разобрали для своих утренников». Сергей Павлович обернулся в сторону кухонной двери. «Паша!» — крикнул он. «Отвези Витю домой, чтобы его чеченцы снова по дороге не похитили». Потом повернулся к Виктору, уже прятавшему пачку долларов во внутренний карман МЧСовской куртки. «Телефончик мой не потерял?» «Нет». Сергей Павлович протянул Виктору еще 3 100-долларовых банкноты. «Это тебе на переодевание, чтобы я тебя больше в военной форме не видел».